Вы, Робинсон, отличная стрепуха, но упрямый и непонятливый, как все негры. Кровь вскипала у нее от таких слов. Ей хотелось швырнуть в миссис Фикси тарелкой и сказать ей в глаза все, что она думает о таких леди. Но приходилось сдерживаться ради сына. Тед, уходя, взял с нее слово, что она вырастет ему хорошего, ученого, доброго сына. «Я на тебя надеюсь, как на себя. Ты у меня сильная духом, и ты сумеешь воспитать из Чарли настоящего мужчину», — вспоминала Салли его слова. Она встряхнула короткими курчавыми, как у сына, волосами. «Сильная духом. Да, конечно, она сильная». И Чарли пошел в нее. Только бы из-за такого характера он не нажил неприятностей. И так в школе он на дурном счету у начальства. Салли посмотрела на часы. «Куда это запропастился мальчик?» «Так поздно, его все нет», — сказала она вслух. И как бы в ответ на ее слова у крыльца послышались шаги, и на пороге появился Чарли. Опять вспоминала об отце. Едва взглянув на тонкое мальчишеское лицо матери, определил он. Кажется, даже плакала. Ну и мать успела заметить тень на лице сына. «Школа? Вышло что-нибудь с товарищами? С автомобилем? Или, может быть, с учителями?» Салли мысленно перебрала все, что могло задеть ее мальчика. «Что-нибудь случилось?» — быстро спросила она, начиная проворно орудовать у плиты. «Абсолютно ничего, ма», — отозвался Чарли. Он положил книжки и подошел к умывальнику. «А у тебя есть какие-нибудь новости?» «Скрытный. Весь в отца. Конечно, что-то его мучит, но ни за что не скажет», — думала Салли. Пока сын ел яичницу, она присела за стол и стала рассказывать. К миссис Гоу приходил агент, которому она, помнишь, дала задаток за дом. Так вот, он вернул ей задаток и говорит, что домовладелец не согласен сдавать дом неграм в Эдеме. Говорит, все соседи там возмутились, созвали собрание домовладельцев и объявили, что не желают жить рядом с цветными. Маргарет Гоу плачет навзрыд. Темпи прибегал за мной, и мы вместе ходили ее утешать. Чарли передернулся. «Сегодня горилла поставил Нэнси Ф. только за то, что она мулатка», — угрюмо промолвил он. «А тебе?» — опасливо спросила мать. «Мне он поставил Би. Придрался к пятнышку на тетради». Чарли ни слова не сказал о насмешках Фейни. Мать, наверное, огорчилась бы еще больше. «Зато у Ричи, знаешь, я заработал за сочинение Эй, и он просил передать тебе, что очень мной доволен». Мать свистнула, как заправский мальчишка. «Здорово, молодчина-то у меня. Значит, мистер Ричардсон тоже одобряет старого капитана Брауна. Я не удивился, что ты написал сочинение именно о нем». «Какой хороший молодой джентльмен, ваш мистер Ричи». И она принялась обсуждать вместе с сыном достоинство молодого учителя. Салли Робинсон была в курсе всех школьных новостей и всех занятий своего Чарли. Моложавая, подвижная, ловкая, как мальчик, она участвовала во многих затеях сына, и он привык обращаться с ней по-товарищески. Только невзгоды и неприятности он предпочитал держать про себя. У матери, пережившей гибель отца, и так достаточно было горя. И на этот раз он скрыл от матери свои стычки с Макмагоном, слухи о готовящемся против него заговоре в классе и происшествие в автобусе, которое камнем лежало у него на сердце. Как бы хотелось Чарли подойти и попросить мать, чтобы она взяла его из школы. Никогда не возвращаться в класс, никогда больше не видеть злобных физиономий гориллы, Фейни и этого щеголя с юга, не слышать издевательств над черномазами. Но мальчик заранее знал. В ответ на такую просьбу мать всплеснет руками и скажет проникновенным голосом: «Чарли, ты забыл, что сказал отец? Разве ты не помнишь его заветов?» Нет, Чарли отлично помнил, что говорил папа Тед. Отец часто ставил его маленького между колен, смотрел твердыми и ласковыми глазами на мальчика и говорил: «Я хочу сделать из себя человека, который был бы нужен своему народу. Ты должен стать в этом мире чем-нибудь. Слышишь, сынок?» И маленький Чарли, робея и гордясь, что отец говорит с ним как со взрослым, отвечал: «Слышу, отец».